Глава 12. «Я думаю, он умирает!» — закричал рядовой Эймс. «Я думаю, парнишка умирает!» Сержант Гро опустился на колени рядом с Эймсом, всмотрелся в грязное окно у подножия купола. Олли Динсмор лежал на боку, прижавшись губами к поверхности, которую они теперь могли видеть, потому что подросток не сумел полностью очистить ее. Гро гаркнул, как на плацу. «Эй! Олли Динсмор! Равнение на середину!» Очень медленно Олли открыл глаза и посмотрел на двух мужчин, стоявших на коленях менее чем в футе от него, но в более холодном и чистом мире. «Что?» — прошептал он. «Ничего, сынок, засыпай снова». Сержант повернулся к Эймсу. «Расслабься, рядовой, он в порядке». «Нет, вы только посмотрите на него». Гро взял Эймса за руку и помог по-доброму подняться. «Нет». — согласился он шепотом. — Он совсем не в порядке. Но он жив и спит. А сейчас это все, на что мы можем рассчитывать. Во сне он потребляет меньше кислорода. Тебе надо что-нибудь съесть. Ты завтракал? Эймс покачал головой. Мысль о завтраке даже не приходила ему в голову. Я хочу побыть здесь на случай, если он проснется. Он помолчал, потом добавил. Я хочу быть здесь, если он умрет... пока он не умрет. Гро не знал, правда это или нет. Перехвати что-нибудь в сухомятку, хотя бы кусок колбасы с хлебом. Ты выглядишь ужасно, солдат. Эймс мотнул головой в сторону подростка, который спал на выжженной земле, прижимаясь носом и ртом к куполу. Лицо покрывало копоть, и они едва могли разглядеть, как поднимается и опускается грудь. Как думаете, сержант, сколько он сможет протянуть? Гро покачал головой, вероятно, недолго. В группе на другой стороне кто-то уже умер этим утром. Еще несколько человек неважно себя чувствуют. Там, между прочим, лучше, чище. Ты должен готовиться к худшему. Эймс едва не плакал. Парнишка потерял всю семью. Найди себе что-нибудь поесть. Я побуду здесь, пока ты не вернешься. А потом я смогу остаться. Ты ему нужен, рядовой, он тебя получит. Можешь оставаться здесь до самого конца. Гро наблюдал, как Эймс помчался к столу, поставленному около вертолета, на котором лежала кое-какая еда. Происходило все это в 10 часов. Стояло погожее утро, какое часто бывает поздней осенью. Пригревающее солнце растопило покрывшую траву изморозь, но всего в нескольких футах отсюда находился другой мир, упрятанный под купол, где теперь царил вечный сумрак, воздух стал непригодным для дыхания, а время перестало иметь значение. Гро вспомнил пруд в парке городка, где он вырос, в Уилтоне, штат Коннектикут. В пруду жили золотые карпы, большие и старые, дети постоянно их подкармливали. До того дня, когда по недосмотру одного из садовников в пруд не попало какое-то удобрение. И прощайте, рыбки, все 10 или 12 всплыли брюхом кверху, глядя на грязного спящего паренька по ту сторону купола. Сержант не мог не думать о тех карпах. Только мальчишка не был рыбой. Эймс вернулся, что-то доедая, хотя чувствовал, что аппетита у него нет. Солдат так себе, по мнению Гро, но хороший парень, с добрым сердцем. Рядовой Эймс сел, сержант Гро устроился рядом. Примерно в полдень им сообщили, что у северной стороны купола умер еще один выживший. Маленький мальчик, которого звали Эйден Эпплтон. Еще один ребенок. Гро... вроде бы видел его мать днем раньше. Он надеялся, что это не так, но боялся, что видел именно ее. «Кто это сделал?» — спросил его Эймс. «Кто все это устроил, сержант? И почему?» Гро покачал головой. «Не знаю». «Это же лишено всякого смысла!» — воскликнул Эймс. За куполом Олли шевельнулся, оторвал рот от разделяющей миры преграды, лишился источника воздуха, во сне вновь повернулся к куполу, через который вентиляторы продавливали воздух. — Не разбуди его, — предупредил Гро. — Если он уйдет во сне, так будет лучше для нас всех.